Глава 31. Наталья Ильинична действительно ждала Макса на причале. «Живой?» Она заметила красные следы от пальцев на его горле и нахмурилась сильнее. «Со мной поедешь за Мариной? Или лучше в больницу?» Молодой человек мотнул головой и просипел. «Я с вами». «Тогда сюда». У причала стояла машина Олега. Наталья быстрым шагом довела Максима до автомобиля и вручила большую чашку латте и несколько пирожков в бумажном пакете. «Ешь, не торопись», — сказала она, читая какие-то сообщения в телефоне. «Марину уже запеленговали. Олег, нам нужно...» Женщина назвала адрес, и ее мужчина посмотрел с легким недоумением. «Да, нам туда», — подтвердила Наталья. «Пропуск заказан. Да и на КПП меня знают». Олег молча выкрутил руль. Наталья, с самой встречи с Максимом, носящая выражение лица под стать снежной королеве, набрала номер с визитки и весьма вежливо заговорила. «Добрый день, Маргарита. Скажите, вы в курсе того, что затеял ваш муж?» От стеклянной пыли в ее голосе Максиму захотелось поежиться. Парень методично жевал, вливая в себя божественно обманывающий рецепторы усталости кофе и внимательно слушал. Если раньше он свою будущую тещу уважал, то теперь еще и побаивался. Примечание автора. Хорошо известно, что кофеин не придает сил, а только воздействует на рецепты в мозгу, на некоторое время притупляя нашу способность ощущать усталость. Да, студенты-биологи действительно думают в таких околонаучных терминах, даже смертельно усталые и побитые. Долгий разговор с женой Анатолия Наталья высидела как на иголках. Спасибо Олегу и Максиму, что не отвлекали. Мужчина молча рулил, бросая на нее короткие внимательные взгляды. А парень вообще притих сзади, боясь даже шуршать бумажным пакетом, чтобы не мешать переговорам на самом высоком уровне. И все же Наталье было неспокойно. Да, она дозвонилась отцу, а тот уже знал, что с Мариной беда, и напряг своих учеников и соратников. Да, хитрый дед подарил внучке на день рождения не просто украшение, маячок на солнечной батарейке. Да, уже пеленгуют. Но вот успеют ли перехватить девочку до того, как ее вывезут за границу? Или заставят подписать бумаги? Кто знает. В таком состоянии сложно было уговаривать упрямую селедку подозвать к телефону кого-то из старших русалок или дать номера их мобильных. Но в итоге у Натальи все получилось. Она просто напомнила Маргарите о том, что дочь с мужем Тритоном точно не исчезнет из жизни отца. А вот русалка, выбравшая человека, может уехать куда угодно и не видеть родителя всю оставшуюся жизнь. Маргарита в итоге позвала к телефону мать Анатолия, и вот с этой барракудой Наталья уже сумела договориться, повторив свое условие про счастливый брак для тритонов и земных девушек. Матриархи смотрели вперед куда внимательнее мужчин. Они знали, что ни одна экспансия не может быть бесконечной. Да, нужно освежить кровь. Да, дети — это замечательно, особенно девочки. Но если позволить тритонам заводить гаремы и таскать в семью каждый год по младенцу, где напастись на всех территорий? А так кланы воюют за влияние и власть, благо пока на суше и деньгами, а не копьями и топорами под водой, как прежде. Да и полукровки все же чем-то отличаются от чистокровных русалок. так что мать Анатолия быстро поняла, насколько разумно Наталья решила распорядиться информацией и пообещала притормозить сыночка. Да и на внучку лично посмотреть ей тоже очень хотелось. Из отдельных фраз несостоявшейся свекрови Наталья, кстати, поняла, как ее аттестовал Анатоль. Меркантильная, жадная, глупая, чудом родившая бестолковую дочь. Потому русалки и прислали к ней Алексея со щедрым предложением. Скрипнув зубами, женщина пообещала себе не бить тритона по голове. И так дурак. И вежливо попрощавшись с русалкой, нажала отбой. Буквально через пару минут машина свернула в переулок и уткнулась в зеленые ворота без значков. Наталья вышла из машины, подошла к будочке КПП, коротко переговорила и вернулась в машину. «Заезжаем. Направо, потом налево. На поле нас ждут». Ворота с легким скрипом отъехали в сторону. Олег молча крутил баранку, а женщина думала, что, кажется, мужчина только что прошел самое важное испытание. Узнав, что Марина пропала и Наталье нужна помощь, примчался и молча возил ее, куда было нужно, не задавая вопросов. Приехали они на вертолетную площадку. Мужчина в форме без знаков различия крепко обнял Наталью и быстренько запихнул всех в вертолет. «Я уже ребятам сортовали, отмашку дал», — сказал он. «Они нашли ее в особняке на окраине. Готовы к штурму, но будет лучше, если ты сама туда заглянешь. Девочки, они такие девочки». Наталья покивала, глядя на то, как в машину усаживаются парни в экипировке Росгвардии. А потом махнула рукой старому приятелю отца и уставилась в иллюминатор, мысленно подгоняя вертолет. «Скорее! Скорее! Как там ее девочка?» Вертолетная площадка в Сортовале была только одна — туристическая. Пилот успел связаться с диспетчером и сел, аккуратно притерев машину рядом с прогулочной стрекозкой. Бойцы горохом высыпались из вертушки и загрузились в темно-синий микроавтобус. Наталью посадили рядом с водителем, Олега и Макса — в салон. «Едем по пилингу», — молодой офицер показал женщине приборчик с экраном. «Тут недалеко». Наталья стиснула руки в кулаки, тлея изнутри от тревоги и повторяя про себя как мантру: «Только бы успеть!» Автомобиль покатился по нешироким улицам, а мужчина, сидящий рядом, вдруг заговорил с Наташей, словно гид с туристом. «Обратите внимание, в старом городе много домов, построенных по финскому образцу. Например, вот это красивое здание — митрополичий дом. Или вот бывшее пожарное депо». Под болтовню мать русалки успела расслабиться, и когда они подъехали к особняку, стоящему на берегу залива, Наталья взяла себя в руки и не мешала командиру. Росгвардейцы быстро высадились у дома, перемахнули ограду, пошумели немного внутри и, наконец, распахнули ворота. Микроавтобус въехал, ворота снова закрылись, и офицер пригласил Наташу войти внутрь. «Мы контролируем периметр. Думаю, это безопасно». Женщина быстро пробежала через нарядный холл, в котором торчала парочка мужчин с оружием, поднялась на второй этаж, наугад заглянула в парочку комнат и увидела Марину. «Дочь!» Подбежала, обняла свою кровиночку. «Нашлась! Живая! Целая!» Мать поцеловала рыжие кудряшки, поморщившись от густого запаха духов. «Какие-то маслянистые, терпкие! Что за гадость? Зачем они на Марину такое вылили?» «Мама!» всхлипнула дочь, крепко обнимая в ответ и всем телом обмякая из железной палки, становясь пучком мягкой травы в родительских руках. Через несколько тягуче долгих секунд Наталья отстранилась, разглядывая явно свадебное платье. Перевела взор на Анатоля. Если бы взглядом можно было убивать, тритон уже трепыхался бы на последнем издыхании, как карась на солнышке. «Мы уходим», — напряженно сказала, как отрезала женщина. «Наталья?» Статная седовласая русалка осторожно подошла ближе. «Я Дарья Никаноровна, мать этого оболтуса». Марина с трудом сдержала истерический смешок, хотя папеньку при ней уже не раз так называли. Все происходящее в этой комнате ей казалось каким-то ненастоящим, слишком абсурдным, чтобы быть реальностью. Только мамины успокаивающие надежные руки немного заземляли и отрезвляли. «Где мы можем поговорить?» «Я бы хотела сначала отправить дочь домой», ответила женщина, оглядывая других русалок и жениха. «Понимаю», — русалка предложила. «Можем встретиться завтра, в любое удобное вам время, в любом месте». У Натальи сделалось интересное лицо. Марина нечасто его видела, но поняла, что мама что-то обдумывает. «Хорошо. Завтра в 19:00 в ресторане «Крыша» на Петроградке». Дамы обменялись визитками. Наталья подивилась, что в таком стрессе не забыла сумочку с документами и быстро вышла с Мариной на улицу. Бойцы остались внутри. Объяснять всем и каждому, что явление бойцов им не привиделось.